На следующий день Марго пришла к прокурору с повинной. Дело, мол, развалилось, не успев начаться. Версия Марго основана на случайных совпадениях. Она осторожно дала понять, что только прозорливость и осмотрительность прокурора спасли прокуратуру и ее, Марго, лично от большого конфуза, и потому ворчание прокурора по поводу потерянного времени и средств было формальным. Наблюдение за Паулс и прослушивание немедленно прекратить. Все телефонные записи и видеопленки уничтожить. Но самоубийц совсем не забрасывай. Материал-то подкапливай, мало ли что. На прощание напутствовал ее прокурор голосом, лишенным энтузиазма. Марго полностью погрузилась в однообразную, рутинную работу, и временами ей казалось, что с прекращением дела Паулс она потеряла что-то очень важное. Самоубийства шли своим чередом, 3 за последующие 2 недели, и Марго их расследовала добросовестно, но без интереса, с Паулс они связаны не были. Настало жаркое лето. Пора отпусков, и приятель Марго, отправив жену и детей на дачу, жил теперь фактически у нее. Проведя день на работе, где почти не обращали внимания друг на друга, они вечерами просиживали за бутылкой у телевизора и, если не слишком напивались, перед сном занимались любовью. Все это стало казаться Марго убогим и скучным, хотя раньше вполне устраивало. Она пыталась как-то приукрасить застолье и модернизировать постельные удовольствия, сделать свою частную жизнь хоть капельку интереснее, но ее сожитель, человек уже в возрасте, привыкший принимать однообразие как естественную норму бытия, ее старания не одобрял и не поддерживал, и она на них вскоре махнула рукой. Поэтому в начале июля, когда список самоубийц пополнил охранник страховой компании Паулс, Марго даже обрадовалась. Лола позвонила сама. — Я за вами заеду в 6. Пойдет? Лола машину вела молча, и Марго чувствовала, как она напряжена. Ведь надо же, девчонки явно не по себе, а выглядит все равно, как картинка из модного журнала. Порода такая. — Послушай, — начала был разговор Лола и, сделав паузу, нахально проскакивая перекресток на красный сигнал светофора, — давай будем на «ты». Поехали к нам на фазенду, в смысле на дачу. Там у нас хорошо, пусто. Папаша в Германии. Маленько оттянемся, отдохнем. Чего здесь в духоте париться? Первой реакцией Марго было жестко отказаться. Но, собственно, почему? Лола теперь непоследственная, и, скорее всего, ею не будет. И вообще, действительно, отчего немного не оттянуться? Марго кивнула. На даче первым делом искупались в прохладном озере, на обеих это подействовало благотворно, и, вернувшись в дом, Лола включила электрический камин, подкатила к нему кресло и поставила на журнальный столик коньяк и кофеварку, явно создавая условия для задушевного общения. «Хочу тебе кое-что рассказать». Деловито разлив по рюмкам коньяк, Лола с ногами забралась в кресло. «Только не надейся услышать, как говорится, чистосердечное признание. Кровавых злодеяний за мной, увы, не числится». «Это, милочка, я давно поняла», — усмехнулась Марго. «Иначе бы здесь с тобой коньяки не распивала. То, о чем пойдет речь, тебе покажется в лучшем случае странным, поэтому учти заранее, у меня с психикой все в порядке. Ни мнительностью, ни избытком воображения никогда я не страдала. Голова у меня работает как компьютер, даже в пьяном виде я способна анализировать свои ощущения». Марго почтила эту преамбулу молчанием и глотком коньяка. «Речь пойдет о моем сводном брате, который умер чуть ли не 2 года назад. Да, но с твоего позволения я начну издалека, иначе ничего объяснить не смогу. Наберись терпения. Я давно набралась терпения, валяй. У него было дурацкое имя — Легион. Мое мне тоже не по нраву, но Легион — это уж слишком оригинально. А я долго и понятия не имел, что у меня есть брат. Папаша своей бывшей семье какие-то бабки отстегивал, но дома никогда их не поминал, даже вскользь. И вдруг начались за столом разговоры. Легион то, да легион сё. Мне уж это само по себе не понравилось, да и моей матери тоже.